Мой отец. После работы я иногда ездил к своему отцу. Он снимал квартиру в благополучном районе Бруклина, Бэй-Ридж. Отец недавно перенес третью, одну за другой, операцию на сердце и нуждался в уходе. До недавнего времени мы мало с ним виделись и мало общались даже по телефону, с тех пор, как он развелся с мамой и, оставив нас, ушел к другой женщине. В то время как отец нас бросил, мне было 15 лет. Тогда я был рад его уходу, так как, наконец, закончились семейные скандалы, бесконечная ругань родителей, чему виной был вздорный, эгоистический характер моего папаши и его пьянство. Я никогда не чувствовал к нему душевной привязанности. Мы с ним были слишком разными людьми, разными по темпераменту, по взглядам на жизнь. Но, конечно, для меня, тогда еще ребенка, он олицетворял отцовскую силу и власть. Я его боялся и плохо его понимал. Когда он был пьяным, случалось, он меня бил, а я прятался от него в кладовке и сидел там подолгу, боясь выйти, чтобы не попасть ему под горячую руку. Когда я стал постарше, я всегда спешил до его прихода с работы кое-как сделать уроки и убегал в парк, где со сверстниками играл в баскетбол, сидел там с ними допоздна на скамейках или на качелях на детской площадке, где мы втихаря пили пиво и курили траву. По своей наивности я всегда ожидал от него проявления доброты и признание. Что бы он ни делал, как бы меня ни оскорблял, я все равно отчаянно ждал от него проявления его любви ко мне. Да, изредка он проявлял ко мне некоторую душевность, но тоже, только будучи пьяным, мог меня обнять и прижать к себе, как сейчас помню прикосновение его колючей небритой щеки к моему лицу. Этот прилив нежности обычно сопровождался его пьяным лепетом о том, что я ношу имя его отца, когда-то во время войны, совершившего побег из нацистского концлагеря Аушвиц. «Ты, Бен, всегда должен помнить о том, что в нашем роду все мужчины – герои». Он прижимал меня к себе, и я невольно кривился от исходившего от него перегара после водки. Я весь внутренне напрягался, ожидая, когда же он меня выпустит из своих лап. Когда он сошелся с другой женщиной и ушел к ней, оставив нас с мамой, я облегченно вздохнул. После этого мы редко с ним виделись, мало общались. Порой я и вовсе забывал о его существовании, не видя и не слыша его годами. Как ни странно, у него неожиданно возникли хорошие, даже теплые отношения с моей бывшей женой Сарой, когда мы с ней еще жили вместе. Иногда он к нам приходил в гости, проявляя дедовский интерес к Мишель, своей внучке. Но мы с женой развелись, потом она уехала с дочерью в Бостон, и общение моего отца с ними прервалось. Потом случилось так, что женщина, с которой он жил, стала сильно болеть, буквально разваливалась на глазах, нужно было что-то решать. Ее взрослая дочка забрала мать к себе, в Филадельфию, а отец остался жить в их квартире в Бруклине. Тем временем я менял работы, пил, иногда пил много и часто, похоронил маму. И вот недавно отец неожиданно снова возник в моей жизни, словно призрак, являющийся накануне каких-то роковых событий. «Добрый вечер. Можно войти?» «Да, пожалуйста». Передо мной в дверях стояла чернокожая женщина лет 32, среднего роста, стройная, в серых спортивных штанах и черной футболке. Мне сразу бросилась в глаза ее пышная высокая грудь и ее темные, большие, глубокие глаза. «Меня зовут Эми, а вы, наверное, Бен, сын Марка, да?» «Да. А вы?» «Его домработница. Его лечащий врач запросил домработницу для него после его операции на сердце, и этот запрос был одобрен. В ближайшие месяцы я буду у него работать 5 дней в неделю, по 5 часов в день», — сказала она, когда мы шли по коридору в гостиную. «Привет, Дед. Как дела?» Отец сидел в кресле. Выдвижная подставка для ног была поднята так, чтобы его ноги были подняты. Он смотрел по телевизору бейсбол. «Привет, Бен. Я все еще жив, как ты успел заметить». Он улыбнулся, скривив губы на левую сторону. Я никогда не любил эту его улыбку на сторону. Она мне напоминала не улыбку, а оскал какого-то хищного зверя. Я опустился на диван, на котором уже сидела Эми, его новая домработница, рассматривая что-то в своем мобильнике. Не знаю, быть может, я сел возле нее слишком близко, и стоило мне откинуться на спинку дивана и положить свою правую ладонь на шершавую рельефную ткань возле своего бедра, как женщина почему-то тут же поднялась, будто бы я представлял для нее опасность. «Хотите кофе? Чай?» — спросила она, отойдя от меня на пару шагов. «Нет, спасибо». «А вам, Марк, дать что-либо поесть или выпить?» «Нет, пока не надо». «Окей». Женщина прошла в кухню, отделенную от гостиной перегородкой с вырезанным внутри большим проемом, и стала мыть посуду. С места, где я сидел, я видел в квадратном проеме только ее спину в черной футболке с коротким рукавом. Я захотел ее трахнуть. Да, здесь и сейчас. Отец пусть сидит в кресле и смотрит свой дурацкий бейсбол. А я с ней уединюсь в спальне. Там, кстати, дверная ручка с замком. Как хорошо, что ему дали эту домработницу. Она тоже будет не против заняться со мной любовью, это же очевидно. Эти странные дикие мысли будто бы возникли сами собой, помимо моей воли, и пронеслись в моей голове вихрем. Я потер пальцами свой наморщенный лоб. Да, сейчас мы с ней удалимся в спальню и займемся любовью. В этот момент женщина оглянулась, будто бы подслушала мой внутренний монолог. Она широко улыбнулась, и ее большие глаза дико и восторженно вспыхнули. Я повел глазами и кивнул в направлении спальни. Она показала мне средний палец с красным накрашенным ногтем и, хохотнув, отвернулась. Я хмыкнул в ответ. Мне тоже стало смешно от этого нашего содержательного немого диалога. Затем я повернулся к своему отцу. «Как дела, Дэд? Похоже, ты сегодня получше». Я взглянул на него. На этот раз профессиональным взглядом медика, работавшего в отделении скорой. За короткое время работы в скорой я незаметно для себя успел выработать профессиональный взгляд. Это когда ты выслушиваешь пациента, но твое внимание сосредоточено не только на его словах, но и на том, бледное ли у него лицо, насколько расширены его зрачки, на его дыхании, словом, на симптомах, чтобы определить, критический он или нет. Сейчас, согласно моей оценке, сидевший в кресле отец, еще несколько бледный и осунувшийся после недавней последней операции, все же не был критическим. «Тебе только так кажется, что мне лучше. На самом же деле мне по-прежнему нехорошо», — буркнул он с укором в голосе. «Сегодня у меня целый день высокое давление и болит голова с утра», — он тяжело вздохнул. «В общем, дела неважные». Я нахмурился. Мне стало его жалко. «Я позвонил доктору Шапира, он посоветовал принять двойную дозу таблеток от давления. Посмотрим». «Да, факинг старость», — он приглушил звук в телевизоре. Поднявшись, пошел в туалет.